Глава 38. Тени. Илья. «Я говорил, что скучно живу. Забудь», – ехидничает Роберт. «Время 10 вечера. Что-то домой мужик не торопится». «А куда ему торопиться?» – отзываюсь. «Не ждет же никто». «Да уж», – вздыхает друг. «Я вот на своих иногда смотрю и думаю, хорошо, что их двое». «Угу», – киваю отстраненно. «Внука захотел бы признать? Глядишь, и жена была бы жива, и Тая с Лёшкой...» Добавляю чуть агрессивно. «История не терпит сослагательного наклонения», – задумчиво заключает Роберт. «Имеем, как говорится, что заслужили». «Вот только давай без лирики». Прерываю его. «И так тошно. А если он откажется?» Тишину машины разрезает звонок телефона. «Извини», – кивает мне друг и подносит трубку к уху. «Да, родная», – отвечает и замолкает примерно на минуту. «Ох, я все понял. И кефир куплю». Проводит пятерней по волосам и сбрасывает звонок, поднимая на меня растерянный взгляд. «Слушай, Илюх, наверное, поеду я. Ты извини, мелочь не спит. Жена на психе». «Да все в порядке». Тяну ему руку, он пожимает. «Спасибо большое за помощь. Ща такси вызову. Ты отпишись мне, что Сомов тебе ответит». «Конечно». Киваю. «Если он дома появится». Провожаю Роберта до такси, а сам приваливаюсь к крылу машины и скольжу глазами по окнам. «Ну давай уже, Сомов, баиньки пора. Что-то я тоже зверски устал. Очень хочу наконец-то куда-то спешить, быть обязанным. Вот и кефир тоже покупать – нормальная тема. Интересно, захочет ли Тая еще детей? Она говорила, что тема для нее больная». Но я бы хотел девчонку для баланса. И чтобы глаза у нее были мои, а губы – тайны. Ночной ветер холодит кожу. Смотрю на часы. 11:30. Есть ли вообще смысл дальше ждать? И только я собираюсь сесть в машину, как возле подъезда тормозит черная тачка с блатными номерами. Я всем телом чувствую, что внутри сидит именно тот, кто мне нужен. Он выходит из машины. Я жду несколько секунд и догоняю его возле подъезда. «Савелий Викторович, здравствуйте». Он останавливается. Из тачки вылетает парень в костюме и делает рывок в нашу сторону. Сомов останавливает его движением руки. «Мы знакомы?» – прищуривается. По глазам понимаю, что он меня узнал. «Скажите, Савелий Викторович». Понижаю голос. «Мы можем поговорить с вами наедине?» «Если вопрос рабочий...» Он склоняет голову вбок. «То с 9 до 18 можете записаться у секретаря?» «Нет». Прерываю его, давя интонацией. «Вопрос личный. Так уж вышло, что у нас с вами есть общие близкие. Пойдемте». Коротко кивает мне на дверь подъезда. Мы поднимаемся в просторную генеральскую квартиру с лепниной под высоченным белым потолком и дубовым паркетом на полу. Нам навстречу из комнаты выбегает шикарный золотистый ретривер. «Ну, привет, красавец мой!» – треплет его Сомов по загривку. «Проголодался? Заскучал? Ну, проходите». Жестом приглашает меня на кухню. «Что там у вас за вопрос личный?» Прохожу и сажусь на резной деревянный стул, наблюдая, с какой любовью несостоявшийся свекр Таи моет собачью миску под краном и засыпает в нее новый корм. «Меня зовут Илья Витязев. Начинаю я хоть с чего-то. Собрать мысли в кучу неожиданно становится очень сложно». «Да кто ж вас не знает, молодой человек?» – хмыкает Сомов и садится передо мной за стол. «Вы переходите к сути». «Хорошо». Набираю в легкие побольше воздуха. «Вам знакома такая девушка, Горбунова Таисия?» Рука мужчины застывает над головой собаки. Пес поджимает уши, не понимая, почему хозяин передумал его гладить. 2 минуты у вас, Илья Витязев, чтобы объяснить мне наличие этой информации». «Да, конечно». Соглашаюсь и начинаю рассказ, стараясь опустить наши стаи интимные подробности. Дослушав меня, Сомов молча встает со стула и уходит к окну, поворачиваясь ко мне спиной. Какое-то время мы молчим. «Это же ваш внук, понимаете?» Говорю с нажимом. «Вы знаете, Илья, как это страшно – вершить правосудие. особенно когда легче от этого никому не становится», — говорит задумчиво. «Так я не прошу вас вершить возмездие морали. Я прошу вас выполнить свою работу, просто ускорив процесс заключения виновного под арест. С вами или без вас, я все равно закрою Горбунова». В запале эмоций повышаю голос. «Хорошо», – перебивает меня Сомов. «Я вам помогу. Но взамен хочу получить тоже услугу морального, как вы выразились, возмездия. Все, что смогу, развожу руками. Я хочу участвовать в жизни своего внука». Оборачивается и смотрит мне в глаза тяжелым взглядом. «У Таисии есть повод отказаться. Поэтому говорю вам». «Я понял». Киваю. «Выполните свою часть договора, и я обещаю вам одну встречу. Дальше все будет зависеть только от вас. Завтра с утра у меня на столе должны быть все документы и информация. Машину, фигурирующую в деле, оформим на вас задним числом. Не нужно впутывать сюда посторонних людей. Пусть проходят как свидетели». Еще несколько часов мы с Сомовым обсуждаем обстоятельства дела. От предложения выпить я отказываюсь, объясняя это тем, что мне нельзя выпадать из режима, чтобы обеспечить его внуку достойное детство. На это Сомов машет рукой и говорит, что как раз об этом его внуку точно не нужно волноваться. Я выхожу от него уже глубоко за полночь. Набираю сообщение Роберту и сажусь на лавку возле подъезда, пытаясь понять, что все-таки чувствую после разговора с этим, по сути, неплохим мужчиной, который когда-то сделал совсем не то, что должен был. И это сожаление. Да, именно его. Что никто в этой истории не был мужиком до самого конца, сосредоточившись только на своей личной боли и не выдержал боя с собственной тенью. Это простительно женщинам. Потому что если она сама вдруг начнет бороться со своими проблемами по-мужски осознанно, ее окончательно ими задавит. А если вдруг она выживет, то будет уже слабо похожа на женщину. Помню, как тетка, еще когда сестра была не замужем, всегда говорила ей, что если тебе плохо, помощи ни в коем случае нельзя просить у подруг. Нужно просить у отца, брата, дяди, друга, а если таковых нет, то выходить на улицу и просить первого встречного. И работает же, надо сказать. Я усмехаюсь. Вспоминаю, как первый раз увидел Таю на подоконнике. Что за бред я тогда нес? Звездопады, желания. Губы растягиваются в неконтролируемую улыбку. Ну, с первого взгляда поднесло меня. Что поделать? Доезжаю до дядькиного дома и понимаю, что загнать машину на участок я просто не в состоянии. Бросаю ее возле забора. Не включая свет, захожу домой, мою руки и вздрагиваю, обнаруживая в дверях ванной тетку. «Матвей завтра грозился разбудить тебя в 6 утра. Точнее, уже сегодня. Поэтому рекомендую тебе идти спать». Строго поджимает губы. «Не сердись». Подхожу к ней и крепко обнимаю за плечи. «Я знаю, что делаю». «Ох, да иди уже». Она отмахивается от меня, заправляя на плечах палантин. Падаю на диван и, наконец-то, погружаюсь в плавный сон с какими-то глупыми яркими образами, которые кружатся калейдоскопом, постепенно превращаясь в теплое ощущение женского тела рядом. Я стискиваю его до боли в мышцах и проваливаюсь в глубокий сон. «Неужели мне сегодня суждено выспаться?»